Глава 7. Обещания, слухи и планы. Бурый оказался медведем, который, как выходил, ревел больше от страха, чем от ушибов. Он таращил маленькие глазенки на раздосадованного хозяина и виновато переминался с лапы на лапу. Оба грязные, оба лохматые, похожие друг на друга, так точно воспитывались в одной берлоге. «Я бурмил». Бородач шагнул из лужи и, вытерев ладони о такие же заляпанные и вонючие жижи штаны, потянул ее Весе. «А это мой дух-хранитель, Бурый. Будем знакомы». «Весенняя, новая хозяйка всего этого». Откашлявшись после неожиданного галантного поцелуя кончиков пальцев, произнесла Веся. Для убедительности повела рукой, указывая, что ей принадлежит и лужа, и небо над сараем, и пятиконечная звезда на стене. А вы, Бурмил, подглядывали за нами, стало быть. «Да я как-то...» Он с дурацкой улыбкой чесал затылок и не находил оправдательных слов. «Подглядывал-подглядывал, едва дырку взглядом не просверлил». Помело, зная о повадках местных, не соразмерять силу при пожатии рук, свои спрятало за спину. «Целовать-то девчонке кончики пальцев точно не станет. Кстати, меня зовут Александра, и я вот таких бурмилов чувствую издалека. Говори, зачем пришел?» «Познакомиться». Бурмил под взглядом помела медленно отступал. Медведь, устав стоять на задних лапах, опустился на все четыре и юркнул за спину хозяина. «Мы вроде свидания на крыше не назначали», — продолжала нападать Александра. «И потом нормальные люди знакомиться не с пустыми руками приходят. Вот вчера нас навещал пасечник, так при нем была корзина, где лежали и курочка, и мед, и орехи, и хлеба краюха, и огромная бутылка молока. А к лошади была привязана перина. И еще две подушки. А ты чего принес?» У Веси брови полезли вверх. Знала она, что помело наглое, да еще и вруша. Но чтобы на ходу придумывать и грузить незнакомца чувством вины, и без того распирающим его до нельзя. Это просто талант. «Ничего не принесли?» Наступление Александры могло остановить только чудо. «Одну разруху? Придется теперь попотеть и нашу крышу залатать». «Так не я же ее разломал», — попытался откреститься парняга. Теперь Веси видела, что гость молод. Взгляд чистый, незамутненный. Зубы точно жемчуг. А зарос вовсе не от желания ходить бородатым, а от великолепия бриться. И спутник его, хоть и вымахал, был скорее подростком, чем матерым медведем. «Тут надо было всего пару брусьев подпереть, и простояло бы еще сотню лет. А теперь смотри, что наделал». Помело для убедительности топнула. Ворон, вновь занявший место на плече хозяйки, поддакивая, каркнул. Медведь и человек как по команде подняли головы и уставились на плывущие в прорехе облака. «Чтобы завтра к заходу солнца крышу починили. Иначе прокляну». «Круто ты их», — произнесла Веся, провожая взглядом фигуры, понуро бредущие к лесу. «А почему мы от них должны пахать?» Помело одарила Весю царственным взглядом. «Если завтра Бурмил на самом деле починит сарай, Весенняя простит Александре этот наглый взгляд и небывалую прожорливость». «Мы обедать сегодня будем?» «Будем. Но сначала посмотрим, что твоя бабушка присылала. Вон наши сундуки везут». Из чаще вынырнули две телеги. Расторопные мужички бодро выгрузили Саши на сундуки, баулы с постельным бельем, матрасы и одеяло, ну и всякую мелочь, которую успели собрать по списку, посланному с вороном. Однако быстро работает начальница. Надо бы поинтересоваться, как ее зовут. Не успел отправить, уже получаю. Отметила Веся, ставя первый и, возможно, единственный плюс тому неприятному образу белобрысой ведьмы, который уже нарисовался в голове. «Вот вам ваш список с проставленными ценами. Приказано было, чтобы вы сверились, все ли доставлено». Веси сунули в руки изрядно помятый листок. «Кем приказано?» Она пробежала взглядом по цифрам. Что-то было дороже, чем в столице, а что-то значительно дешевле. Купеческая дочь знала цену многим товарам. «Да большой белый, Нашинской ведьмой. Желание Весени узнать имя местного босса исполнилось на удивление быстро. Все заказанное уместилось бы на одну подводу, если бы во второй не гнездилась двухместная ступа с королевским гербом по центру. Милые внучки от бабушки, с новосельем. Пусть на новом месте приснится жених невесте, гласила надпись на ярлыке. «Бабушка так шутит», — пояснила Помело, открывший рот Весении. «Я уже привыкла. Повод, наверное, для подарочка другой не нашла. Не ссылка же поздравлять». Веся вновь перевела взгляд на ступу. «Отличное приобретение для гостиничного комплекса. Свой транспорт повышает не только самооценку, но и значимость хозяина и его заведения». Огромный красный бант опоясывал чудо инженерной мысли, где вместо метлы руля управления красовалась выполненная из слоновой кости и инкрустированная золотом элегантная трость. «В сарай везите», – скомандовал Веся и поторопилась открыть вторые ворота, находящиеся с противоположной стороны от того входа, где высилась стена с подгнившим сеном. Она их сразу заприметила. В этой части здания было на удивление чисто и сухо. Здесь крыша оставалась целой. И многолетние дожди и снега не испортили ни пол, ни стены. А над остальным придется поработать. «Ух ты! Узнаю руку мастера!» Помело прыгало вокруг ступы, хлопая в ладоши. «Маэстро Перелли такой фантазер! Здесь есть даже печь для обогрева ног. А если нажать вон на ту кнопочку, то раскроется огромный зонт. Черный во времени погоды и беленький с цветочками в жаркое время». «А кто у нас будет бабушка?» – поинтересовался второй кучер. Мужичишка до того дохлый на вид, что, казалось, его можно перешибить соплей. Правда, работал справно. При спуске массивной ступы вниз не кряхтел, не потел. Не в пример его плечистому напарнику, вмиг сделавшемуся красномордым от натуги. «А что?» с вызовом спросила Помело. «В нынешнем состоянии ее точно за царевну не примут. Колтуны так и не вычесала. Собирая мусор, извозилась так, будто орудовала не метлой, а носом. Дорогие подарочки не каждая старушка гораздо делать. Наверняка из тех шарлатанок, что нашего царя лечат». «Говорят...» Хилый понизил голос. «Он готов уйти в тенистые кущи. Он только вчера из столицы вернулся. Новостей целый короб привез, в том числе о недуге государя». У Александры распахнулись от изумления глаза, а на кончиках ресниц повисла слеза. Мужичишка состояние девушки не понял, а потому продолжил гнуть свою линию. «Этим лекарям золотом платят, они лишь руками разводят. Теперь одна надежда на демонов с их мертвой водой». «Выгрузили?» – строгим голосом спросил Веся. Сельчанин замолчал на полуслове и растерянно мотнул головой, мол, дело сделано. «Вот вам новый заказ», – протянул листы с пометками. «Серебрушка за старание, да мое напутствие. Возвращайтесь домой засветло. В дремучем нынче неспокойно, сгинуть можно». «Зачем ты их прогнала?» Помело смотрела на раскладывающие вещи Весю из-под лоби. «Он моим отцу рассказывал, а ты...» «Слухи он распускал. Если бы твой отец на самом деле был при смерти, о том вся академия гудела бы. У нас на лекарском факультете самые светлые умы работают. Их бы первых позвали». «Не понимаю, что и дворцовой жизни. Там ничего прям не говорят. Любую мелочь скрывают, чтобы она против них не обернулась. А тут такое горе. Царь болен. А значит, может начаться грызня за трон. Помимо законных наследников, еще бастарды поднимут головы. Один Перелли с какой фантазией. Поэтому втихомолочку лечат. Он тоже царев бастард». Не удержавшись, воскликнула Весения. Александра посмотрела на нее с укором. «Ах да, Перелли же. Часть имени от Перелли ступа. И как я раньше не догадалась. Ты думаешь, неправда все?» Весения видела перед собой девочку, которой отец отказал в любви, но та жила в ее сердце. Александра искренне переживала за царя, и утешить ее было некому. Веся бросила простыни, которые хотела уложить в шкаф, подошла к подопечной и крепко ее обняла. «Мало ли, что в народе говорят. Ты сама рассуди, лечат втихомолку, а о том знают даже в такой глуши, как у нас. Наверняка завелись желающие посеять смуту. И такие, как правило, начинают нашептывать на окраинах, чтобы провинция поднялась и понеслась, не разбираясь, кто прав, а кто виноват. А потом уже без разбора царь окажется во всем виноват. Погасит мятеж, народоубивец. Не сможет, слабак, который не вправе трон занимать. Что же делать? Может, мне вернуться в столицу? Давай не будем торопиться. Если Перелеступ на самом деле болен, то есть шанс выздороветь. Болтун об этом прямо сказал. Демоны помогут. Надо всего лишь заплатить. Я думаю, здесь торг неуместен. Дадут, сколько демоны потребуют. А если пустая болтовня, просто черкни бабушке записку. Пусть во дворце знают, о чем говорит окраина. Будут ухо востро держать. Помело выдохнула, погладила Весю по спине, будто именно то и требовалось утешение, а не самой младшей ведьме. «Спасибо, ты умная. Я всегда это знала. Делом лучше займись, у тебя сундуки не разобраны». «А почему ты их велела в избушку унести, а не сюда?» Ведьмы сидели в левом от избушки здании, в комнате на две кровати. Когда из села пришлют плотника со стеклами, вырезанными по размеру, что начеркал на бумажке Вися, дом приобретет жилой вид. «Пусть здесь будет гостиница на три места, а мы с тобой на печке прекрасно умостимся». «Все еще веришь, что заманишь туристов дремучий?» После потрясения слез Александр была тихая, руки висели плетьми, голос едва слышный. «Я, кажется, придумала, как наладить ручеек из посетителей, а значит, и из денег». «И как?» «Нет, все-таки не погасла искра в глазах Помела. Вскинула голову, будто боевой конь, почуявший добрую драку. Чего хотят люди?» «Деньги? Дармовщину?» Выдохнула Помело и присела на кровать. Весь опустилась на противоположную. «Не, не дармовщину. Всякий хочет знать будущее. Хоть одним глазком подсмотреть, выгорит ли дело, правильное ли принимается решение, не приведет ли неосмотрительный поступок к катастрофе. А еще...» Весь волной скомкала край рубашки. «Мы, женщины, ждем любви». На самом деле Весенняя не ждала любви. Пока ее желания сводились лишь к тому, чтобы вычислить гада, посмевшего привязать к себе. Но где и как его найти? Она забралась чуть ли не на край земли и занята важными делами – возрождением дремучего леса. Еле выкраивает время на поиски. А от шутника ни слуху, ни духу. «Любовь? Это я понимаю», – широко улыбнулась Помело. Она уже забыла, что только что плакала. Люди, особенно женщины, готовы верить всякому, кто раскроет им глаза. Веся сама бы вцепилась в того, кто, потеряв хрустальный шар, посоветовал бы ей, к примеру, такое. «Отчитай 100 шагов налево от дуба, что расколот молнией. Потом поверни направо к березовой роще. И там, под пятым деревом, раскопай могилу. Воткни в сердце мертвеца осиновый кол, и будешь навечно свободна». Свободы. Вот чего она сейчас больше всего желала. «И ты можешь предвидеть будущее?» «Карты подскажут. Ну и знания, полученные в академии. Ясновидения еще не проходили?» Царевна помотала головой. «Только магическую логику. Но я ее завалила». Она печально вздохнула. «А где карты возьмем?» «Ты разве не заметила в сарае покрытые пылью коробки? Вдоль стены со звездой». «Нет, там было так грязно и шумно. Еще этот медведь рычал». «Я, когда ты вышла, не удержалась, заглянула. В одной из коробок хранится хрустальный шар. Во второй – карты для гадания. А еще мешочки с костями и камешками. Потому как они лягут, можно предсказать будущее». «Ты решила записаться в гадалки?» «На первых порах. А как еще привлечь в дремучий лес людей? Вот починим сарай и обустроим его для дела. Ты будешь там, где сейчас лежит сено, встречать гостей, брать деньги и провожать ко мне в салон. Самой гадалке до монет дотрагиваться нельзя. Сможет видение будущего. А пентаграммы сотрем? Пусть останутся. Если наши медведи, как обещали, починят крышу, то пентаграммы послужат отличным антуражем для создания таинственности. А ты справишься? Сразу видно, что ты недоучка. Хрустальный шар проходит на втором курсе. Чтение видений? Никогда не ходила на первую пару. Помело скривило лицо. Так рано, я еще сплю. Угу. Если до глубокой ночи подслушивают под дверями, то как выспаться? Ну и чего сидим? Почему не работаем? Веся хлопнула себя по коленям и поднялась. Пошли, у нас дел полно. Обедать? Я видела, ты там всяких продуктов накупила. Смотри, глазастая какая. А мешок с картошкой случайно не приметила? Взяла нож и начала чистить, а я пока здесь закончу. Помело вздохнула и поплелась в избушку. Голод не тетка. Ни слова о том, что она царевна, и ей не положено марать руки.